Четвертая серия «Мятеж». Скульптура Веры Мухиной «Рабочие колхозницы» на фоне Спасской башни Кремля. У подножья большими буквами надпись «Мосфильм». На сером фоне титры белыми буквами «Пятое творческое объединение». По заснеженному полю в деревне скачут трое всадников на черных лошадях. Во главе скачет Олейников с красным флагом в руке. За ними бежит собака. У каждого всадника винтовка. На голове каракулевая шапка с красной полосой по диагонали. Они въезжают в деревню. Скачут по центральной улице. Люди расступаются перед ними. Трое мальчиков бегут за ними. Красный флаг развивается на фоне белого зимнего неба. Старушка в платке провожает взглядом всадников. Мальчик в шапке провожает взглядом всадников. Красный флаг развивается на фоне белого зимнего неба. Федор бросает сани с бочкой и смотрит на проезжающих мимо всадников. Поликарп! Поликарп! Поликарп! В Питере революция! Весь народ поднялся! Буржуев и кровососов бить! Держи! Олейников дает флаг Поликарпу. Собирайся! В лучах прожекторов поднимается надпись жирными прописными буквами «Вечный зов» по роману Анатолия Иванова. Авторы сценария – Анатолий Иванов, Константин Исаев. Режиссеры и постановщики – Владимир Краснопольский, Валерий Гусков. Операторы и постановщики – Петр Емельянов, Владимир Минаев. Художник-постановщик – Николай Маркин. Режиссер Кузнецова. Операторы Куракин Пещальников, художник Шатрова, композитор Леонид Афанасьев, звукооператоры Кособоков и Федоров, дирижер Хачатурян, монтаж Коровкина Сергеева, грим Минаева и Демудова, костюмы Исаевой, ассистенты режиссера Павлов Щапова, операторы Белкин Золин, мастер по свету Ламдон, консультант генерал-майор Коваленко. Редактор Ушакова. Музыкальный редактор Бланк. Директор картины Жаворонкова. В ролях: братья Савельевы. Антон Валерий Хлевинский. Федор Вадим Спиридонов. Иван Николай Иванов. Кружилин Петр Вильяминов. Иван Лапиков. Олейников Владлен Брюков. Кафтанов Ефим Капеляк. Анна Одороговцева. Инютин Николай Михеев. Кирьян Инютин Андрей Мартынов. Анфиса Тамара Семина. Лиза Наталья Селиверстова. Лохновский Олег Басилашвили. Полипов Юрий Смирнов. Субботин Еременко. Митрофан Лебедев. Кошкин Устюжанников. Силанти Любешкин. Устинья Свалевская. Косоротов Дадыка. Полковник Зубов Козел. В эпизодах: Ившин, Березуцкая, Иванов, Багаудинов, Козленкова и другие. Вечный зов, четвертая серия. На черном фоне титры белыми буквами, 1918 год. Лохновский вместе с монахом заходит в комнату. В комнате беспорядок. Монах убирает корзину с яблоками с кресла, в которое садится Лохновский. На нем серое пальто, сапоги и картуз. Все подготовили? Как есть. Монах достает из шкафа большую старинную книгу. Быстро ее листает. Между листов лежит лист, который забирает Лохновский. Вот этих не забыть бы. Вредоносно весьма. Никого не забудем, батюшка. Никого. Лохновский, читая, садится за стол. Монах приносит на тремпеле черный костюм и белую рубашку, черное пальто и шляпу. Вешает его на стул рядом с Лохновским. Вот этого последнего вычеркнуть. Олипов. Полипов. Монах прячет лист в книгу, кладет ее в шкаф. Лохновский прячет под шляпу пистолет. Лохновский достает из кармана пальто перстень, надевает его на мизинец. Монах подает набор для бритья. Лохновский снимает пальто. Под ним он в серой рубахе и штанах. Набирает воды из чайника. Арнольд Михайлович! Мучит помазок. Монах с зеркалом бежит к окну. По улице идут отряды солдат. Арнольд Михайлович! Слава тебе, Господи! Да, слава Богу, возвращаются прежние времена. Домочадцы ваши в здравии ли, Арнольд Михайлович? Теперь будут в здравии. В революционном комитете Митрофан Иванович говорит по телефону. Комендатуру мне. Анисимов, ты разрешил чехам помывку в бане. Ну а почему же на тебя колоннами по городу ходят? С офицерами в баню. А вокзал почему отцепил? Ушами хлопаем, вот что. Поднимай по тревоге караульную команду. Алло! Алло! Анисимов! А не рано ли переполох устраиваем? Будет поздно, когда на веревках висеть будем. Алло! Алло! Кошкин! Проверь связь. Митрофан Иванович, получено сообщение. Белогвардейские отряды к городу приближаются. Петр с испугом смотрит на Субботина. Возможно, ночью буду тут. Так что готовься. Да, Митрофан Иванович, приостанови отправку батальонов Карла Маркса на Семеновский фронт. Митрофан Иванович, на линии связь прервана. Засухин! Караул в ружье. Есть. Езжай в батальон имени Карла Маркса. Он отправляется на Семеновский фронт. Скажи, Иван Михайлович Субботин отменил. Заготовь приказ. Логинов. Петр идет к печатной машинке. Митрофан Иванович берет Логинова за плечо. Поднимай пеший батальон. Скажи, чтобы были в полной боевой готовности. Есть. Понял? По комнате Понял. Проходит отряд мужчин с оружием. Остаешься здесь, Петр, и резерв береги. Митрофан Иванович убегает. Большевики выносят пулемет Максим из здания революционного комитета. Грузят его в грузовик. Митрофан Иванович и большевики залезают в грузовик. Их так много, что они стоят на подножках грузовика и держатся за борт. Грузовик уезжает. Лиза с сыном дома. Папа приедет и купит тебе гармошку. Мальчику 5 лет. Папочка приедет к нам на большом-большом паровозе. А потом мы все вместе через неделю поедем в Томск, да? Куда? Нет, лошадку оставим дома, потому что она, как увидит большой паровоз, на котором папа приедет, испугается, убежит от нас, и мы тогда не сможем его догнать. Ну-ка, как я тебя учила, раз. Можно? Петя, ну, конечно, входи. 2. Какой ты у меня молодец. 3. Держи. Лиза. Угу. Не ходи на вокзал. Петя, ну что ты говоришь, ведь Антон приезжает. Ну-ка, встань сюда. Это мне неудобно. Папка наш приезжает. Все равно не ходи. А что случилось? Понимаешь, станция забита эшелонами с пленными чехословаками. Закопошились они что-то. А что произошло-то? В городе неспокойно. Мало ли что может случиться. А вы на вокзал. Петя, Антон мой муж, и я должна быть с ним. Я Антона не видела полгода, с тех пор, как его назначили комиссаром в Томск. И что он подумает, если я его не встречу? Лиза, если ты не хочешь меня выслушать как друга, выслушай меня как члена рефтрибунала. Петя, разве в городе не советская власть? Господи, какие странные слова ты говоришь. Я давно для тебя стал странным. Не ходи. Лиза надела черное пальто. Прошу тебя. Лизавета, поезд уже опоздает. Да-да, Антон приезжает. Да. Юрочка, иди. Давай скорее. Скорее. Ну. Лиза. Лиза. Они вместе выходят из комнаты. Лиза в сопровождении Петра приходит на вокзал. Петя. Что? Петя, что? Только бы поезд не опоздал. Лучше бы он совсем не приходил. Да ты что? А ты к нам обязательно приходи, слышишь? Юра! Юрочка, ну где же вы там? Лиза, ты видела пленные чехи? Ну? Спокойно ходят по городу. Неужели это так серьезно, Петя? Боюсь, что да. Антон вместе с толпой выходит из поезда на перрон. Папа! Папа! Лиза! Юрка! Антошка! Антон обнимает сына и Лизу. Их окружают люди с оружием. В чем дело, товарищ? Что здесь происходит? Не извольте беспокоиться. У стены стоит Лохновский. Ничего особенного. Просто уничтожают советскую власть. Вы? Как видите. Зятя и баба этих и щенка. Антон! Антон! Петр мечется из угла в угол в революционном комитете. Жена Лохновского подходит к телефону. Слушаю. В квартире богатая обстановка. Арнольдик. Арнольдик. Тебя. Жена Лохновского ухоженная блондинка в голубом платье. Лохновский аппарата. Слушаю, господин генерал. Да, так точно. Каждый день лично допрашиваю Савельева. К сожалению, пока молчит. Телефон деревянный, настенный. Разговорный динамик на аппарате, голосовой на трубке. Ваша при... Он обходит телефон, опирается о стену. Ваше превосходительство, я отлично понимаю, что это очень важно, и заставлю говорить Савельева. Да. И подпольный губком тоже найдем. Поскорее. Постараемся. Держит трубку в руке, смотрит в раздумьях на телефон. Вешает трубку. Медленно ходит по дому. Останавливается. К нему подходит жена. Арнольдик, с этими проклятыми большевиками ты совершенно подорвался. Что? Вендор. Я просил не мешать! Задрожный! Я просил доставить ко мне Полипова, живого или мертвого. Он здесь, господин подполковник. Пришел сам. Сам? Пусть войдет. А вы отправляйтесь в спальню. Прошу. В комнату входит Петр. Здравствуйте. Знакомьтесь. Мое семейство. Раиса Пафеевна. Полина. Раиса Пафеевна и Полина уходят в спальню. Милая у вас дочь. Лохновский закрывает за ними дверь. Кто позволил вам являться ко мне домой без вызова? Дорогой мой, вы же рискуете. Не бережете себя. Ну, что хорошего скажете? Я просил вас, Арнольд Михайлович, чтобы вы не трогали жену и сына. Ну, этого Антона Савельева. Что? Какая жена, какой сын? Вы скажите лучше, где скрывается Субботин? Где члены большевистского подпольного губкома? Вы обещали мне, что вы не тронете жену и сына Антона Савельева. А, да, да, да. Обещал. У самого душа болит. Голубчик, садитесь, сейчас все объясню. Садитесь. Молчит Антон. Ну, думаю, может быть, из жалости к жене и сыну что-нибудь скажет. Потому и держу. Слушайте. Знаете, что мы сделаем? Вы сядете в камеру к Антону и все узнаете. А я и жену, и сына выпущу. Сейчас же. Даю честное слово. Договорились? Сегодня же будут гулять на свободе. Петр вынимает из кармана пальто револьвер, кладет его на стол. Лохновский забирает револьвер. Ну вот прекрасно. Здравствуйте! Взять этого, отделать как следует, отвезти в наше заведение и бросить в камеру к Савельеву. Выполняйте. Задорожный подходит к Петру. Позвольте. Он отодвигает его рукой, встает сам. Поле, поросшее высокой травой. За полем видны дома деревни. Анна и Федор под навесом для сена. Батюшка твой благословил уж меня собачками. Перед тем, как смыться от советской власти. У сельсовета развивается красный флаг, привязанный к лошади. Здание идет собрание. Что ты все толдышь? Председатель сельсовета, да председатель сельсовета! А ты председатель волосполкома! Хозяин и сам должен знать. Я знаю только одно, Панкрат. Хлеб нужен для советской власти. Петрограде, в Москве, по всему Поволжье, да у нас в Сибири. Люди, понимаешь, от голода мрут. Поликарп стоит во главе стола. Мы должны реквизировать все излишки. Я это сделаю, ты меня знаешь. И что вы пугаете реквизицией? Фу ты, слово-то какое выдумали. Че там реквизировать-то? Нету ни у кого излишек. Да мы сами нынче все каптановские закрома повыскребли. Сам лично проверял, ей-богу, истину говорю. Значит, плохо проверял. У нас семян даже на посев не хватает. Ой, так ли. Ох и хитрые вы, мужички. Я тебе так скажу, Панкрат. Завтра с утра собираем всех на скот. Ну? Ну, вот там и потолкуем. Посмотрим, кто чем дышит. А? Ну что ж, давайте собираться. Анфиса бежит по лесу. забегает в сельсовет. Дядя Панкрат! Дядя Панкрат, скорей! Скорей, там! Ай-яй! Что случилось? Водички, дядя. Водички, говорю. Мам! Что случилось? А? Ну ты говори толком-то, что случилось? А? Она жадно пьет воду, сидя за столом. Ну говори теперь толком, что случилось? Там, в Казанихе. Ну что в Казанихе-то? Кафтанов там. Иконный отряд с ним. Человек полсаль, больше не знаю. Прискакали. Тамошнего сельсоветчика вытащили прямо в крылечко шашками. И баба его, которая на сносях. Схватки у него уже начались, а ее тоже заволосили. Вместе с маткой моей. Она, конечно, кричат, новому сельсоветчику народиться. Потом говорят, Михайловку надо. Назару, говорят, кишки надо пустить. И Крушилину с его дружком тоже. Я на кухне воду грела. В окошке еле выскочила. Так. Значит, объявился Михаил Лукич. Панкрат, хватай жену и сынишку, выходи. В живых они из твоей семьи никого не оставят. Ну давай, поднимайся быстро, слышь? У погорелой мельницы встретимся. Дядь Панкрат, ну что ж ты... А там через брод в тайгу. Сюда к нам скачут. А? Панкрат убегает. Сталкивается в дверях с Кирьяном. Архтис, что с тобой, а? Что ты, Архтис, а? Что? Ух ты, вот! Вот его отец прискакал и сообщил, чтобы тут... Олейника достает пистолет. Ключевыка. Да это ж не он! Я убью! Пьяна! Пьяна! Пьяна! Зашел! Ни при чем он здесь! Кирьяна, уводи ее! Быстро! Уводи, говорю! Собирай документы! Кафтанов в сопровождении 8 всадников скачет в деревню. Федор и Анна смотрят на скачущий мимо навеса отряд. Уходи всем, бросай лошадь, уходи! Грамотучи, ребята! Яша! Олейников! Давай! Поликарп всех выгоняет. Кафтанов, Яша! Давай, быстро. Погорелой мельницы. Слышь, а ну давай, ребятки, живо! Мельница погорела. Ну, давай, давай, давай, давай. Собрав всех вместе, они убегают. Отряд прискакал к сельсовету, бывшему дому Кафтанова. Шашка сбивает флаг. Ружьями отбивают табличку «Михайловский сельсовет». Михаил Лукич, и кавалет опоздали. Цыгарки еще дымятся. Все дырки заткнуть, все дома перерыть. Во что бы то ни стало найти. Ванька, скачи к дому Назарова. Живо поможешь Демьяну. Всех, всех сельсоветчиков живьем приволочь. Слышите? Ань, иди домой. А то не дай бог увидеть тебя отец вместе со мной. Подожди-ка. Панкрат вместе с женой и ребенком выбегает из дома. У него в руке револьвер. Увидев приближающийся отряд, останавливается у ворот. Огородами. Они убегают. Ну что, Панкрат? Выходи, поговорим! Ушел опять! Усвать! Отжигай! Поликарп смотрит из окна мельницы. Панкрата Назарова дом горит. Чего же делать? Господи! Да перестань выйти. Панкрат! Все кругом обложили, еле проскочил. Ничего, мужички, нас три нагана. Все же не за так, жизнь отдадим. А? Отряд скачет к мельнице. Внутри все прячутся. Влопались. Конец, кажись, нам. Мама! Тихо! Жена Панкрата прижимает сына к груди. Поликарп, Панкрат и Олейников готовятся отстреливаться. В мельницу входят Федор и Анна. Ну что, девка, может, отец велел что передать? А? Дядя Панкрат, давай ты с женой мальчонкой к нам попробуем, за дами. Я вас в свой чуланчик запрячу, может, не догадаются. Панкратушка. Иди, Панкрат. Ну, спасибо. Не знал, что ты такая. Живы останемся, благодарить тебя будем. Иди, Панкрат. Давай. Давай, мальчонку. С чего бы это осмелел так, Михаил Лукич? Оно уводит семью Панкрата. Федор и Анфиса смотрят на Кирьяна. Ну а ты, Федор, с нами или как? Нет уж, счастливо оставаться. Смотри, парень. Да небось, не выдам. Какой мне с вас навар? Федор уходит в окно. Отряд прискакал к мельнице. Здесь они притаились где-то. Будто мелькали вроде. Поликарп, Олейников, Анфиса и Кирьян сидят тихо. Михаил Лукич велел обложить кольцом деревню, чтоб муха не пролетела. Разворачивай броду! Митрий, околица, за мной! Прихлопнем комиссаров. Кирьян! И дом ваш, вот он, рядом. Что если в погреб? А в подвале где? И тоже никто не догадается, а? Ты что? Отец, может, дома уже? Кирюшенька! Кирюшенька, выйду я за тебя, выйду, только... Нет, нет. Отец меня потом зарубит. Кирьян! Да эти меня тогда тоже в живых не оставят, когда догадаются, что я предупредила. Анфиса! Кирюшенька! Анфиса! Кирюш, спаси, спаси нас! Анфиса! Ладно, ладно. Попробуем. Демьян дома, пересчитывает деньги. Кладет их в шкатулку. В дом забегают Кирьян, Олейников и Поликарп. Валят Демьяна на кровать. Эй! Ох, главный управляющий. А ну-ка, живо его! Погреб давай! Сустрый ты, дядя Демьян! Дядя Яков, дядя Поликарп, не стреляйте его! Отвези, погреб! Бог, быстро! Ну, давай, живее, главный управляющий! Господи, спаси Боже, матушка, помилуйте, Янушка, порешат же отца. Господи, что делается, что делается? И не выйдь, а то пристрелим его. Все, кроме Кирьяна, прячутся в погребе. Не молчок, дядь Демьян, не молчок. Олейников угрожает Демьяну. Кирьян! Кирьян! Половик постели. Кирьян накрывает вход в погреб. Анна подает Панкрату чашку воды. Он дает ее сыну. Анна! Анна, где ты? Она закрывает дверь в чулан. Кафтанов заходит в спальню Анны. Что это у тебя? Лампы горят. Дверь не заперта. Ждешь только? Забыла просто. Забыла? На ней белая ночная рубашка, сверху рыжий платок. Она кладет подушку на кровать. Кафтанов идет к двери в чулан. Как жила тут одна? Панкрат изводит курок. Жила, что ж. Думал, сельсоветчики эти весь дом разграбят. Да они, кроме хлеба, взяли только плуги да бороны. Только плуги да бороны. Ладно. Я им теперь... Попашу. забороню. Он толкает дверь чулана, она медленно приоткрывается. Собери чего-нибудь пожрать. Я к Демьяну загляну. Кафтанов уходит. Поликарп опускает револьвер. Анна садится на кровать. Жена Демьяна крестится у иконы. Рядом стоит Кирьян. Я. К дому подходит Кафтанов с мужчинами. Ну, Сереженька. Отцу нога. Кирьян хватает протез, прячет его под шубу на лавочке. Сюда вильнули трое. Где батька? Увёк куда-то. Куда увёк? Чего головами шлёпаешь? Во дворе мелькнуло кто-то, он и побег за ними. Кафтанов ходит по комнате. Олейников и Демьян смотрят через щели в полу за Кафтановым. Поликар поднимает вверх револьвер. Скажи Ваньке, чтобы разыскал Демьяна. Иван, разыщи Демьяна. Кафтановый мужчина уходит. Молодец, дядь Демьян. Олейников целует Демьяна. Теперь Поликарп, только Федька не выдал. Не должен. Федора выводит из дома. Ну ты чё пристали? Не знали? Ну что вы делаете? Отпустите, руку не ломай. Во дворе Кафтанов и его отряд. Что вы делаете? Рожи я не получишь. Помогите. Что? Ты иди ты! Говори сразу, куда они скрылись. Не то белый свет кровью замутится. Кто вчера в проулке с ними был? Ты? Не знаю я ничего. Дмитрий, погляди, он. Может, не он. Далеко было. Ну? А может, и он. По росту-то схожи. Ты что брешешь? По какому росту? Федор привязывает к кузлам. Серёжку, давай, сейчас. Сейчас ты меня заговоришь. Прости, не виноват. Смилуйся, Михаил Лукич. Ослабони ты его, не виноват он. Чистка. Михаил Лукич, не виноват он. Не виноват, не виноват. Кафтанов поднимает за волосы голову Федора. Тогда возле моего дома Занку-то помнишь? Тогда я тебя не сёк. А так, ласкал. Теперь по-настоящему сечь буду. Ежели не вспомнишь. Никого я не видел. Ничего не знаю. Давай! Михаил Лукич, помилуй! Да ты смотри, что делается! Убивают парня-то моего! Михаил Лукич! Двое мужчин секут Федора плетками. За происходящим из-за забора наблюдают две старушки, крестятся. Федор зубами кусает веревку, к которой привязаны его руки. Мужчина набирает ведро воды из бочки. Давай. Кафтанов забирает ведро. Выливает на Федора. Последний раз спрашиваю, где они спрятались? Куда могли скрыться? Сказывай. Не видел их. Не знаю. Течь. Федора секут три человека. Во двор на коне въезжает Иван. Федор и Иван смотрят друг на друга. Федор теряет сознание. Встать! Встать! Лохновский кричит на Антона. Они в темной камере. На столе горит керосиновая лампа. Антон встает. Лохновский ходит вокруг него. Неужели вы не понимаете, что вам угрожает расстрел? Или держите себя надеждой снова сбежать? Неужели не хочется жить? Конечно, хочется. Тогда говорите. Вы же больше года работали в Томске. Всех томских главарей большевиков знаете, ведь знаете же. Безусловно. Ведь вы должны знать хотя бы предположительно, где они могут сейчас скрываться. Конечно, знаю. Ну и скажите. 2-3 слова, и вы на свободе. А в Томске будут думать, что это работа местных провокаторов. На вас и тени подозрения не упадет. Да, действительно. На меня не подумают. Пустяшной платой жизни себе купите. Жалко мне вас, Лохновский. Фанатик! Все вы безмозглые, упрямые фанатики. На что надеетесь? Не знаете, что происходит в России? Новониколаевск наш. Челябинск пал. Екатеринбург. Барнаул, Омск, Томск, Красноярск в наших руках. На Дальнем Востоке японцы. В Забайкалье атаман Семенов. На Южном Урале атаман Тутов. В Поволжье добивают остатки красных банд. Чехословакия с нами. Золотой запас империи российской в наших руках. Советской власти хватило на полгода. Все! Нет! И не будет больше никогда. Замолчать! Лохновский достает револьвер. Стрелю как собака. Лохновский убирает револьвер. Ну? Будешь говорить? Скажу. Застрелить ты меня, конечно, можешь. Но ты и все вы смертельно боитесь нас. А в тех городах, которые ты перечислил, большевики уже поднимают народ. По делу будешь говорить? Я и говорю по делу. Ладно. Косоратов! Давай, Полипова, ты жену этого приготовь, потом сына. Я, ваше благородие, упредить хотел. Она, это Лизка Савельева, третий день пищи не берет. И вроде бы заговариваться начала. Иди еще! Слушай! Сейчас заговоришь. Косоротов заводит в камеру побитого Петра. Это последний для вас обоих допрос. Друзья, товарищи. Петр садится. Стой! Лохновский бьет его в ухо. Косоротов держит Антона. Петр падает. Поднимается. Будете говорить? Где закопались новониколаевские большевики? Субботин где? Ищите получше. Лохновский подходит к Антону. Томске. Значит, не будете говорить. Ну, вы, Антон Савельев, себя не жалеете. Так жену свою пожалеете? Вы же знаете, она от побоев на грани сумасшествия. Петр смотрит на Лохновского, садится на пол. Сына своего пожалей, Савельев. Младенец ведь. Ему за что страдать? Сейчас заговорите, голубчик. Води его! Охранник заводит в камеру побитую Лизу. Антон! Где наш сын? И они его убили! Жив! Жив, жив ваш сынок. Только отец его пожалеть не хочет. А? Савельев! Пожалеешь жену и сына? Нету. Нету его. Убийцы! Косоротов. Косоротов выходит из камеры в коридор. Антон в наручниках сжимает кулаки. Будем говорить. Юр, пустите двери. Петр встает с пола. Подходит к Лохновскому. Лиза теряет сознание. Ладно. Косоротов, этого расстрелять. Показывает пальцем на Антона. Этого. Показывает на Петра. Потом заберешь, увезти. Косоротов уводит Антона. Охранник уносит Лизу. Лохновский мочит водой платок, вытирает лоб. Садится на стул. Чем порадуете? Он ничего не сказал. Понятно. Они вас подозревают. Меня? Поэтому и подпольный горком вы не смогли выследить. Меня здесь истязают. И еще будут. Мы вас здесь долго продержим для вашей пользы. Я не вынесу. Человек, он вынослив. В вашем провале мы совсем не заинтересованы. Не вынесу. По железнодорожному пути два конвоира ведут Антона. Рядом едет телега Косоротова. Вокруг лес. У солдат в руках винтовки. Антон побитый, в порванной рубахе и без обуви. Они выходят на опушку леса. Подходят к песчаному оврагу. Давай, давай, шибче шагай, лихоманец! Конвоир прикладом толкает Антона в спину. Они идут вдоль оврага. Телега останавливается. Косоротов подходит к оврагу. Смотрит вниз. Затем подходит к подошедшему Антону с конвоиром. Ну что, Антон Савельев... Слышишь напевы ангельские? А меня в рай не пустят, Косоротов. Шайтан для тебя место держит. По мне хоть бы и пустили. Лишь бы тебя от земли подальше. Ты скоро узнаешь, где поселишься. Шагов вон 300 жить тебе осталось. Конвоир к Антону. Кандалы подпилены. Как отойдем на изготовку, сигай во враг, там тебя ждут. А ну давай, лихомане, цыпьте! Они подходят к краю оврага. Впереди идет Косоротов, за ним Антон и конвоиры. Ты скажи хоть, Косоротов, перед смертью, что с женой моей и сыном? Ладно, скажу. Косоротов ставит Антона спиной к обрыву. На изготовку! Конвоиры отходят от них на пару шагов. Жену свою погубил ты, Савельев. Двумя она тронулась. Выкинули на улицу вместе с мальчонкой. Может, подберут люди? Да кому она нужна, большевистская? Приготовились, дядя! Антон освобождает руки и бьет Косоротова в живот. Прыгает во враг, убегает. Погоди! Дай я его сам, сволочь! Субботин на железнодорожной станции. Удалось ли бежать? Все ли ладно? А то сейчас за почтовым товарный пойдет. Он прямо до Томска вашего товарища довезет. Старик, работник станции, берет фонарь, выходит из дома. Субботин ходит из стороны в сторону, садится у печки. Достает из внутреннего кармана куртки часы, смотрит время. Кладет часы обратно. Подкидывает дров в печку. Встает, смотрит в окно. Порядок, Иван Михайлович. Забегает Антон. Иван Михайлович. Обнимает Субботина. Вместе с ним в дом заходят еще двое парней. Спасибо. Антон жмет им руку. Да ладно. Спасибо. Давай-ка сюда твои браслеты. Погодите, погодите, братцы, погодите. Антон хватает кружку с водой. Я никак понять не могу, откуда Лохновский узнал, что я этим поездом приезжаю. Не, ну что ж ты не понимаешь, телеграмму давал? Ну. Ну вот кто-то ему и сообщил. А как выяснилось, у них задолго до мятежа везде были свои люди. Садись. Антон садится за стол. Его руки кладут на кувалду. Молотком и зубилом снимают кандалы. Что же? Выходит, нам все заново начинать надо. А? Иван Михайлович. Начнем, Антон. Если надо будет, 1000 раз все заново начнем. Антон Петрович, а как это... Петров Алипов-то оказался в тюрьме. Ты сам не знаю. Бьют его здорово. Предоставится случай, мы постараемся его оттуда вырвать. А Лиза где? Плоха Лиза. Но ты не беспокойся, наши товарищи. Они с Юрой побеспокоятся. А Митрофана тогда сразу на вокзале убили. Я видел. Почтовый. Следующий твой, Антон. Так. Томские товарищи просили тебя к ним доставить. Ну, я надеюсь, что вы его туда целым и невредимым довезете. Ну, а как же, конечно. Передай в Томске, что мы ждем их сигнала. Хорошо. Ну, до встречи, Антон. До встречи, Иван Михайлович. А, кстати, это сын того конвоира. Так ты при случае передай отцу спасибо за меня. Ули ему, это как раз бы. Это почему же? Деньги ему большие уплатили. А я думал, все равно обманет. Ну? Нет, все выполнил. Вон оно что. А ты как думал? Мы с ним давно разошлись. По идейным соображениям, держи. Понятно. Пора. Антон Федорович. Парни собирают вещи в мешки и убегают. Феденька. Анна стоит над койкой Федора в больнице. Он лежит на животе. Что же они с тобой сделали? Она садится рядом, гладит его волосы, но он на нее не смотрит. палату приходит медсестра, дает микстуру пациенту, лежащему рядом. Позади Федора лежат еще два пациента. Федор поворачивается лицом к Анне. Он весь в поту. Где это я? В Шантаре. Кружилин с Олейниковым сюда привезли. Спасли, значит. Не нашли их. А этот... Назаров, Панкрат... Все у меня в чуланчике спрятались, отсиделись. Вся их семья сейчас тут, в Шантаре. Чего тут? Так что делается-то? Советской власти вокруг по деревням больше нету. Отец мой с конниками своими хозяйничает в округе. Окружили с Олейниковым, отряд организовали. Круглые сутки на всех выездных дорогах дозоры стоят. Отец уже два раза налетал на Шантару. В кровь бились. Кружилин говорит, в тайгу надо уходить. И всю нашу округу, мол, на войну поднять. Кружилин в отряд. И меня с собой звал. А чё ж, ты с ними-то не пошла? А? Мне с тобой надо быть. Телефонист азбукой Морзе передает сообщение. Лохновский спускается по ступенькам к двери начальника разведки белогвардейцев. Дверь белая, с резным стеклом. Вокруг красные шторы. У двери сидит солдат. Второй солдат открывает дверь Лохновскому. Полковник Зубов. Честь имею, господин полковник. Вызывали? Так точно, сейчас доложу. Здравствуйте. Зубов, лет 40, брюнет, прямоугольное лицо, усы и борода, глубоко посаженные карие глаза. Он с сыном, лет 10, и адъютантом. Прошу. Заходит в кабинет. Разрешите? Владимир Георгиевич, жду вас. С нетерпением. Жду. Хочу возложить на вас задачу. Неблагодарную, но нужную отечеству. Знаю вас. Верю вам. Знаю, что все, что будет приказано, исполните. Я слушаю ваше превосходительство. Владимир Георгиевич, плохи дела в Шантаре. Ну, то есть так плохи, что Александр Васильевич Колчак два раза звонил. Партизанский, бандитский отряд, имея вожаком своим некоего Поликарпа Кружилина, бывшего председателя волосного исполкома совета. Да-да. Так вот, бандиты эти красные, ну, черт знает, что творят. Портят железнодорожные пути, мосты взрывают. На два месяца парализовали железнодорожное сообщение от Шантары до самого Барнаула. Местные крестьяне, к сожалению, их поддерживают. Безобразия творятся неслыханные. Контролируют, понимаете ли, большой таежный район. Советскую, видите ли, власть объявили. Прохвосты. Генерал небольшого роста, полное круглое лицо с пышными усами, волосы светлые. Так вот, Владимир Георгиевич, я даю под ваше начало регулярный конно-пехотный полк. Вам этого с лихвой хватит. И прошу вас, заметьте, не приказываю, а прошу, грузитесь и выступите немедленно. Ну, а там на месте, без всяких сантиментов. В отряде этого Кружилина есть несколько новониколаевских комиссаров, посланных ему, так сказать, в помощь, что ли. Так вот, в случае попадания кого-либо из этих комиссаров, контрразведка, специалисты по допросам, вам прикомандируют. Так точно. От себя отрываю, маэстро. У него не то, что комиссар, камень, заговорит. Фамилия его Косоротов. Скот естественный, конечно, но полезнейший человек. Вот вы говорите камень, да? А этот, как его, Савельев из Томска, так и не заговорил. Упустили, мерзавцы. На вашей совести, полковник. Там на месте к вам присоединится сотня крепеньких мужичков, командует ими местный патриот. Кафтанов Михаил. Да, да, да. Ну вот, собственно, и все. Надеюсь на вас, Владимир Георгиевич. И жду победных реляций. Жмут руки. Как сынок? Благодарю вас. Он поедет со мной. Превосходно. Превосходно, голубчик. Зуба выходит. Вот. Храбрец. И хорошего офицера из своего сына для России вырастет. Я могу идти? Идите. Лохновский уходит. Отряд Поликарпа, больше сотни человек, идет по краю оврага. Кто-то идет пешком, кто-то едет на лошади, кто-то на телегах. Они переходят реку. Панкрат у пулемета видит трех белогвардейских всадников. Всадники разворачиваются. Ну! Ну! Кому сказано не стрелять, каждый патрон на счету. Зубовская разведка. Черт. Да, знает свое дело. Полковник Зубов жмет по всем правилам военной науки. Дыхнуть не дает. Гад. А-а-а. Идем по расписанию в Машеловку. Он. В Михайловку на родину дошли, а дальше что? С севера Зубов с кафтаном жмут. А тут он Звенигора подпирает. Ладно. Хватит помирать, Панкрат. А ну давай, шевелись! Веселее, мужики, веселее! Не растягиваться! Держи правее, там меньше! Отряд переправляется через реку. Федор верхом на коне смотрит на отряд. Шевелись, братва! Быстрей! Выскочим к журавлиной паде! Ищи нас тогда! Даже полковник Зубов не додумается. Кафтанов подскажет, не забудет. А тогда крышка нам будет. Ишь ты. Однако рано помирать. Наша разведка скачет. Поликарпу и Федору скачет олейников и двое всадников. На журавлиных болотах прямо под пулемет врезались. Двоих потеряли. Хода нет, командир. Поликарп опускает глаза. Федор и Панкрат смотрят на Олейникова. Так, мышеловка захлопнулась. Что будем делать, Поликарп? Одна лента осталась. Придержи их здесь, Панкрат. Вся надежда теперь на старого Силантия. Поехали, Федор. Да ты что? Ты что? Богом он проклятый, этот каменный мешок. Силантий, что ж ты молчишь-то? Ну скажи им. Да ведь там бездонная пропасть, и скотина туда падала, и люди. Федька, ты-то на что отца толкаешь? Да все старики поклялись забыть туда дорогу и никому не показывать. Поклялись. Только ведь не Бога они боятся, а полковника Зубова. Ну так и знамо дело, он придет и порешит каждого. Как придет, так и порешит. И порешит всех нас. Сына твоего, Федьку, первого. Федор пьет воду. Феденька, а раньше-то жив, что ли? Живой поди. Коля со мной не встретился. Австрийца мертвый будет. Чем ты гордишься-то? Брат ведь он тебе родной. Да южный волк ему брат. Ой, да чего озверели люди? Отец на сына, брат на брата кровь. коровушка людская дешевле воды стала. Поликарп садится рядом с Силантием, чистит картошку. Так, Силантия, значит, не покажешь дорогу по зеленой котловине. Да? Господи. Что же это делать? Пошли, Федя. Погоди-ка. Не в том дело, что под смерть меня подведут. Пожил я, слава богу. А вот найду ли дорогу? Ведь полвека там не бывало. А ну, может, Господь поможет. Слышь ты, старуха! Где мои сапоги? Поликарп стоит в дверном проеме, ждет Силантия. Утренний туман стелится над лесом. Зуба в доме смотрит в окно на дорогу, проходящую посредине зеленого поля. Что будем делать, господин местный помещик? Как прикажете докладывать генералу? Упустили краснозадых? Так промашка вышла, ваша пожалуйста. Зубов подходит к Автанову. Промашка. Проходит дальше, опирается о стену. Рядом стоят адъютант и Иван. Эти места наши. Вот и наши. Как мышей переловим. Переловили. А как сунешься в эти места, а они мне ползвода перещелкали. Как в тире били. На выборку. Ну, кто мог знать, ваше благородие, эти места гиблые. Я здесь возрос, а не слыхал и не видел, чтобы в эту проклятую котловину люди лазили. Ну, не извольте беспокоиться, ваше благородие. Туда дороги нет. И оттуда тоже дороги нет. Подохну с голоду. Еще недолго. Воронушка-то плотно закнута. Да торчать мне здесь противно. Бродяг этих стеречь. Да я тут с ума сойду. Подходит к адъютанту, молодому брюнету с усами и родинкой на щеке. Позорно. Зубов подходит к Ивану. А этого кружелинского бандита? Панкрата Назарова. Расстрелять. Немедля. Иван смотрит на Кафтанова. Тот подходит к нему. Ты что, не понял? Сполняй. Да подальше отведи, чтобы их благородие не ограждать. Дисциплина у тебя. Дерьмо. Господин помещик. Деревня. Их пароли вас, предки наши, да мало видно. Ну, дай срок. А я что скажу, ваше благородие? Заимочка у меня верст несколько. Тишина, благодать. Вы рот свой возьмите так, для порядка только. Рыбку половим, там ее не в проворот. Ну, ежели еще завал хотите какую-никакую, найдем. Это в смысле забаву-любаву. Отдохнете там от трудов праздных. Ну, а красненький, пущай, пока подыхает там с голоду потихоньку. Шельма ты, помещик. Забегают трое из отряда Кафтанова. Михаил Лукич! Тихо. Вот он, старый пенек. Дорогу красному указал. Давай. Заводит Силантия Устинья. А это его баба. Так это ты показал дорогу. Силантий смотрит молча. Так. Зубов смотрит на Кафтанова. Тот отходит в сторону. Зубов кивает в направлении Силантия. Повесить обоих. На черном фоне титры прописными белыми буквами. Конец четвертой серии.